Лекторий «Прямая речь» представляет. Татьяна Пигарева. Лекция «Прадо тайны мадридского двора» или «Как рождается великий музей». Добрый день. Дату этой лекции мы с лекторием определили еще 3 месяца тому назад, не ведая, что очень правильно угадаем. Потому что несколько дней тому назад в Испании была образована комиссия по празднованию 200-летия со дня создания музея Прадо, которое случится 19 ноября 2019 года. И фактически наша лекция вписывается вот уже в юбилейные торжества, которые сегодня начинаются. Позволю себе начать с такого личностного мемуара. В первый раз в Мадриде и в Прадо я оказалась в 1989 году. Мы были таким последним поколением филологов-испанистов и вообще западников, которые еще учились при железном занавесе, были уверены, что, возможно, они никогда и не увидят ту страну, которой им суждено заниматься. Но так получилось, что меня отправили переводчиком с писателем Львом Ашаниным и с заданием от Союза писателей ни в коем случае не переводить ту околесицу, которую он будет говорить, а рассказывать что-нибудь интересное, поскольку пора уже менять облик страны. Понятно, что в первый же момент, когда удалось сбежать от Льва Ашанина, я отправилась в Прадо, про который уже тогда мы читали все и знали наизусть, где какая картинка и где она висит, и казалось, что тот факт, что этот музей существует на самом деле, а не в книжке, это было, конечно, головокружительное ощущение. Наверное, только наше поколение вот пережило вот ровно вот этот переход из виртуальной реальности мира к ее такой реальности вполне осязаемой, вкусной, настоящей. И вот Прадо, вход Гои, он тогда был единственный. У входа стоит прекраснейший император Карл I, он же Карл V Священной Римской империи. Тогда я еще не знала, что это скульптура итальянского скульптора Помпео Леоне, классика итальянского возрождения, является разборной. И доспехи Карла можно было снять, и он представал абсолютно обнаженный, что заставляет вспомнить знаменитую историю о том, как обнаженный Ленин стоял в мастерской у Меркурова, когда он работал над проектом Дворца Советов. И вот мимо чудесной работы Кареньо де Миранде, посол Петр Иванович Потемкин, который тогда в Прадо назывался, это была такая старая замшелая табличка, на которой было написано «Посол Иванович». Если я проследовала в зал Прадо, главный, базиликальный, где висят минины, наверное, одна из самых загадочных и невероятных картин истории мирового искусства. И вот когда ты оказываешься перед мининами и совершенно физиологически ощущаешь магнетизм этого пространства, картины барокко, 17 век, где все персонажи смотрят на что-то, чего мы, зрители, не видим, то есть фактически смотрят на нас самих, а в дальнем зеркале, а в глубине отражается король Филипп IV, жена его Марианна, которых, на самом деле, на картине нет. И одновременно взгляд художника, который направлен тоже на нас, и уходящий вглубь картины пучок света. Причем, опять же, по такой мистике этой картины, тот персонаж, который открывает вот эту дверь, который еще больше затягивает нас во внутреннее пространство, это камергер двора, зовут его Ньето Веласкес. Это чистое совпадение, но на картине оказывается 2 Веласкеса. Один выносит пространство вперед, другой затягивает вглубь. И когда ты ощущаешь, что вот эта вот картина сейчас просто магнитом затянет тебя внутрь, появляется группа американцев, ведомая гидом с зонтиком, которые произносят сакраментальную фразу. «Дорогие туристы, вы видите лучшую картину всех времен и народов, написанную художником Веласкесом». Эта картина называется «Менины», потому что это название фрейлин двора, это португальское слово «менины», которые подают инфанте Маргарите кувшинчик, в котором вода с лепестками цитрусовых деревьев. Агуа де Асар, Кока-Кола 17 века. Пройдемте. И вот этот вот как бы шок магнетизма Веласкеса и такой туристической версии как бы остался навсегда как бы припечатанным к этой картине. Сегодня, вот она как раз, инфанта Маргарита с Агуа де Осар. Сегодня мы поговорим именно о том, хотя, естественно, хочется там рассказать о каждом шедевре, о том, как эта коллекция формировалась. И вообще это интересный сюжет, вот откуда берется Великий музей. И понятно, когда мы говорим о Прадо, то первое, что хочется сказать, это музей великий. Да, вполне банальная фраза. Но почему по сравнению с его великими собратьями? Во-первых, по сравнению с Лувром, Эрмитажем, это музей обозримый. Он такой, чтобы поразить, но не наповал. В нем по концентрации шедевров, наверное, самое блестящее собрание в мире. То есть какой-нибудь Лувр, Эрмитаж, где просто человек погибает в первый же момент. А Прадо – это музей, который, в общем, за раз можно посмотреть целиком. Сейчас в нем выставлено 1300 работ, но это включая графику и какие-то малые формы после реформы. В запасниках 27 тысяч. То есть, во-первых, это музей обозримый, это музей, где концентрация шедевров совершенно уникальна. И затем это музей с удивительной кармой. Потому что в нем, в отличие от того же Лувра, Эрмитажа, Британского музея, нет наворованных сокровищ, нет военных контрибуций. Это музей стопроцентно честный. Это музей, созданный прежде всего усилиями испанской короны. То есть в нем нет вот ничего, скажем так, незаконного. Хотя, может быть, и хорошо, что британцы когда-то там вывезли что-то из Греции, но это уже другой сюжет. И плюс еще само здание музея Прадо, в отличие от того же Лувра и Эрмитажа, было построено специально для музея, правда, для музея естественной истории. И поэтому оно, как хорошо подобранная рама, обрамляет работы, но не отвлекает от них внимания. Как в королевских дворцах, где то картинки, то отвлечешься на какую-нибудь лепнину, пуфик или часы золотые. То есть это совершенно идеальное пространство с такой испанской монастырской четкостью, которая создает для коллекции потрясающее пространство и обрамление. Понятно, что вот так вот, как в XIX веке, работы уже не висят. И коллекция эта прежде всего связана с историей рода Габсбургов, величайшей европейской династии, которая была единственной династией в Европе, у которой не было скипетра и державы за ненадобностью. Потому что в XVII веке все понимали, кому тогда принадлежал мир. Точно так же, как главный художник Филиппа IV Веласкес не будет подписывать свои картины. В углу картины он оставляет белый листок. Каждый должен сам понимать, что это работа Веласкеса. Зачем оставлять подпись? Поскольку эта коллекция, созданная прежде всего испанской короной, у которой были очень четкие идеологические предпочтения. В этом собрании фактически нет голландцев и англичан, врагов короны и истинной веры. А, например, в собрании Прадо 30 работ Рубенса, причем больших работ, не считая эскизов, это самое большое в мире собрание, и одна работа Рембрандта. Причем и та, приобретенная уже после, при Бурбонах, Карлом III. И удивительно, что единственный Рембрандт в коллекции Прадо – это Артемисия. Это Рембрандт совершенно рубенсовских форм. То есть, возможно, что Карл как бы выбирал ее, и опять же, в пандан как бы к тому стилю, который складывался. Англичане начинают появляться уже только к самому концу XVIII века. И, как вы видите, Рембрандт, в отличие от Веласкеса, подписывает свою работу на ручке кресла очень элегантно. Испанские короли, вот те самые Габсбурги, в которых, я надеюсь, мы сегодня с вами идеально разберемся. Это вообще самая удобная королевская династия, но это чуть позже. Умудрялись коллекционировать те вещи, которые с первого взгляда совершенно противоречат среднему монаршему вкусу. Например, великий Филипп II больше всего на свете любит Босха, который висит у него в кабинете. То есть того самого Босха, которое там долгое время там, не принимали другие династии. Вообще он казался шокирующим там, вплоть до 20 века. А Веласкес является придворным королем Филиппа IV. И вот эта вот, скажем, работа пряхи, в которой Веласкес фактически предсказывает, если вы посмотрите на фактуру, это просто импрессионизм. То есть Мане упал в обморок, когда он ее увидел. Когда футуристы, там все Маринетти, Лоренцо Балла, все итальянцы начала века начинают рисовать велосипеды, пытаясь передать вот это вот движение и считая, что они делают что-то новое. Посмотрите вблизи на колесо Веласкеса, оно крутится. То есть ни одному футуристу и близко такого не представить. это художник совершенно экспериментальный, свободный и вообще великий. Он становится придворным художником Филиппа IV. А у Карла IV придворный художник Гойя. Картина, вот портрет семейства Карла IV совершенно оскорбительной реалистической наглости. То есть, если вглядеться в нее, кажется, что это компания таких бокалейщиков, выигравших большие деньги в лотерею. Но при этом они как-то терпят Гойю, и он продолжает быть придворным художником. И последнее, вот великое отличие Прадо от всех прочих музеев, причем оказалось, я-то считала, что это изобретение велосипеда. Оказалось, что я это заметила, а недавно мы обсуждали это с отделом, занимающимся Гойей в музее Прадо, они на это никогда не обращали внимания. Это единственный музей в мире, в котором есть метафизическая конструкция, метафизическая вертикаль. То есть в центре, объясняю, не употребляю больше умных слишком слов, ровно в центре музея Прадо, это большое длинное здание, находится вот этот вот базиликальный зал с круглым потолком, в центре которого висят Минины. То есть Минины и Веласкес задают центр музея. Это абсолютный центр. Это картина, которая никогда из Прадо не выезжает, никогда не двигается. Естественно, никуда ее на выставке не отдают. С другой стороны, второй величайший испанский художник Гойя задает вертикаль. Его работы парадные. И вот тот же портрет Карла IV, знаменитые махи, обнаженные и одетые, они находятся на том же этаже, что Веласкес. То есть это придворный мир, современный Гойя-мир, это как бы реальность, это земля. Его картоны, написанные для королевской ковровой фабрики, в которых во всех включены небесные пейзажи, совершенно как на станциях московского метрополитена, это рай. Они находятся на втором этаже музея сверху. А черный Гойя, вот те самые работы, в зале которых кажется, что темную, невыносимую энергию просто можно резать ножом. Они находятся в полуподвальном этаже. То есть получается структура ад, земля и рай. Того, чтобы коллекция одного художника в музее была разделена на три части, я не встречала больше нигде. И, как выяснилось недавно, сам отдел Гойя об этом никогда не задумывался. Как-то так развеска случайно сложилась. Я думаю, что это такая метафизическая идея самого музея, который сделал это без кураторов. Причем Прадо еще отличается тем, что в нем непрерывно все перевешивают. И вот есть надежда, что в какие-то ближайшие годы будет окончательно все-таки создана экспозиция более или менее фиксированная. Они придумали некий план на 100 залов, где как раз залу Веласкеса с Мининами достается номер 50. И был директор в начале 90-х, который вот этого черного Гойю, который висит по стенам огромного зала, создавая вот этот вот энергетический клубок, перевесил на первый этаж в зал из множества маленьких зальчиков, абсолютно разбив его пространство, диалог этих вещей, написанных, часть из них, как фрески для виллы Глухого, где, собственно, поздний Гойя уже больной и глухой жил, и эти фрески были сняты оттуда и в Прадо перенесены. И вот это вот метафизическая вертикаль и Минины как метафизический центр. Как же складывалась эта коллекция? Начинают покупать прежде всего фламандцев, вот те самые знаменитые католические короли, Фердинанд и Изабелла, которые в 1492 году, с одной стороны, заканчивают реконкисту и освобождают Гранаду, Испания освобождается полностью от арабского владычества, с другой стороны, они же открывают Америку. То есть вот с них начинается такая история современной Испании. И они Испанию объединяют, Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский. Они, при том, что это была уже эпоха итальянцев, уже их родители любили Италию, их придворные поэты писали итальянские стихи, но Изабелла и Фердинанд любят только фламандцев. Поэтому в коллекции Прадо тоже мало старых итальянцев, старых мастеров. Ее потом добирают из других источников. Они, католические короли, как вы помните, они изгнали евреев, что нехорошо. И как раз вот этот их любимый художник Хуан де Фландрес, как раз приехавший из Фландрии, воскрешение Лазаря. И здесь видно, как такие вот злостные пагубные евреи, которые вот здесь вот выглядывают из арочки. То есть пристрастие католических королей как-то сразу понятно. Затем их страсть к коллекционированию перехватывает Карл V. И вот он же Карл I. Сейчас мы с вами раз и навсегда разберемся с династией Габсбургов. То есть если на самом деле одну европейскую династию выучить, то потом проще разбираться в других. Я думаю, что даже ребенок это навек запомнит. Удивительно удобные. Карл I родился в 1500 году. Первый Габсбург. Карл II, последний Габсбург, умер в 1700-м. Солнышко. Между ними три Филиппа. Филипп II, Филипп III, Филипп IV. Все очень просто. Так вот, теперь по очереди. Первый из них, Карл I, он же, как я говорила, Карл V Священной Римской империи. Здесь он изображен на портрете Пантохи де ла Крус, но который является копией портрета Тициана, пропавшего во время пожара Королевского дворца, о котором мы с вами еще поговорим. Карл I – величайший император, который правил фактически всей Европой, который в Испании бывал редко, правил из седла, и поэтому прежде всего это король-воин. Эти доспехи хранятся до сих пор в королевской коллекции доспехов, и одна из величайших выставок, которая была в Прадо где-то 10 лет тому назад, это были парадные портреты и доспехи рядом с ними. И когда вы видите ровно те самые доспехи, которые, опять же, Тицианом, который, начав работать на Карла, заражается от него вот этой вот фламандской точностью к деталям, соединяя невероятный венецианский цвет и атмосферу с вот этой страстью к фламандцам, которая все-таки была очень важна для Габсбургов, чтобы каждый волосок вот был выписан, чтобы каждая пуговичка была на месте. Понятно, что здесь как раз Пантоха де ла Крус еще увеличивает вот эту фламандскую точность, как бы превращая композицию Тициана, в общем, совершенно фламандскую картину. И здесь Карл с жестом власти. Тоже хороший вопрос. Вот как можно узнать императора, когда телевизора нет? То есть император приезжает в некие веренные ему территории, открывает вот эту трубку «Бастон дель Подер», трубка власти, и оттуда достается декрет, на котором указано, что воистину он там Карл император, а то иначе, ну как бы для чего, опять же, римляне плодили вот эти бесконечное количество портретов императоров, скульптур, которые до нас дошли, но это вот те самые фотокарточки, которые в какой-то мере позволяли их опознать. И Карл I продолжает коллекционировать фламандцев. Он же привлекает ко двору Тициана, и Тициан в свои поздние годы становится фактически испанским художником. Карл I пытается сделать из него такого Апеллеса при дворе Александра Македонского. Он называет его художником, королем художников и художником королей. Тициан, который фактически был первым художником с именем, первым художником с огромным богатством, первым художником, ставшим членом рыцарского ордена, что до этого было невозможно, и это будет сложно еще во времена Веласкеса, то есть фактически там через 100 с лишним лет, когда Веласкесу, чтобы получить рыцарский орден, приходилось долго доказывать, что, во-первых, у него вообще никакой еврейской крови нет, а по маме фамилия подозрительная. И второе, что он никогда ничего не делал ради денег, что все искусство он творил исключительно из удовольствия, а короли иногда делали ему подарки. И вот этот вот парадный такой охотничий портрет Карла с собакой, причем обратите внимание, то есть нет времени, естественно, на искусствоведческий анализ, то есть у нас тут прежде всего скорее такая социология, но вот этот по сравнению с предыдущей копией Пантохи, где для Пантохи все-таки главное, чтобы каждый блик, каждая пуговочка, каждая зельзячка, то есть он как бы Тициана приближает к фламандцам. Здесь вот эта вот ткань, которая наполнена невероятным светом, переливами, вот этой вот атмосферой, которой, конечно, Тициан владел невероятно. И именно Карл делает четкий выбор династии Габсбургов. Он выбирает Венецию с ее цветом и чувственностью, предпочитая ее Риму с линией и четкостью. И Тициан создает вот этот один из лучших вообще портретов императора. Это Карл при битве при Мюльберге. И тоже очень важный исторический момент. Когда Карл выигрывает сражение с протестантской коалицией в 1547 году, еще маленькое историческое повторение, протестантизм у нас начинается в 1517 году. Вот эта революция, когда Лютер прибивает свои 95 тезисов, запомнить очень просто, 17-й год, как у нас революция, так и, собственно, протестантская революция в Европе совершается в 1517-м. И вот это первая большая победа Карла над протестантской коалицией. И здесь Тициан решает его одновременно как христианского воина и римского императора, вдохновленного явно единственным сохранившимся конным портретом Марка Аврелия, который тогда считался портретом Константина Великого, канонизированного как равноапостольного. То есть даже римская коннотация оказывается также христианской. И здесь Карл, который в день битвы был таким больным усталым, его разбило подагра, что враги назвали его Карлом полумертвым. Ему тут 47 лет, Тициану 70. И видно, как такой вот сильный Тициан пишет очень сильно уставшего Карла. При этом одновременно это он, да, опять же, он пересекает Эльбу, которая здесь виднеется на фоне, и Эльба, которая считалась границей Римской империи и северных варваров. То есть он пересекает эту границу, он объединяет два мира, он победил протестантов, он соединяет традиции Рима и традиции Севера. И при этом Карл, который в момент написания этого портрета в Испании не был уже 15 лет, но важная деталь, он здесь на коне испанской расы. То есть его все-таки связь, прежде всего, с Испанией подчеркнута особо. И последняя деталь Тициана – это его автопортрет. Здесь Тициану почти что 80. Он написан в профиль, как римские монеты. Он смотрит в вечность. В руках у него кисточка. Он явно думает не о том, что смерть близится, а скорее о творческих планах. И у него здесь уже рыцарская цепь, золотой шпоры, когда он становится рыцарем. И, наверное, это один из самых таких пронзительных автопортретов в истории. И перед смертью Карл, который всю жизнь коллекционировал и покупал Тициана. Собрание Тициана в Прадо самое большое в мире. Просят, чтобы ему уже в монастырь Юсте, он перед смертью отрекся в пользу своего сына, принесли вот эту работу, где перед небесным престолом сам Карл, его жена Изабелла, их сын Филипп каются в молитвенной позе, а Тициан спокойно смотрит, как кается император. Вот это как бы роль художника и совершенно новый его статус, который во многом был как бы поддержан Габсбургами. И деталь, которой я, конечно, не могла не поделиться, это буквально 5 дней назад в Мадриде я сфотографировала этот документ. Там сейчас проходит в Прадо выставка американского испанского общества. Это одно из самых больших собраний испанского искусства вне испанской территории. И вот это вот письмо, в котором Карл V или Карл I, будем его называть первым, чтобы не было путаницы, просит в 2 раза повысить пенсию Тициана, поскольку Тициана пригласил к себе в гости папа Павел III. Тот самый великий Форнезе, последний папа Возрождения. Но Тициан не поехал в гости к папе Павлу III, а приехал ко мне, Карлу I, в Аугсбург. Поэтому он заслужил того, чтобы пенсия была повышена в 2 раза. То есть вот это вот еще такая совершенно политическая роль, игра императора с художником как символом власти. А в этот момент Карл поссорился с Павлом III в связи с Тридентским собором, потому что как бы Павел не собирался реформировать церковь, а хотел просто наказать протестантов. Карл намекал, что хорошо бы церкви задуматься о своем моральном облике. И кроме Карла, великим коллекционером оказывается его сестра Мария Венгерская, которая после смерти ее мужа, венгерского короля, назначена в Нидерланды посланником Карла, наместницей Нидерландов. Это, опять же, к вопросу о роли, например, женщины в то время. Это скульптуры из, как бы, из Прадо, из двора скульптур, которые мы потом с вами увидим. И как раз она покупает, например, величайшие работы Ван дер Вейдена. Вот это невероятное совершенно снятие с креста. Здесь уже фламандцы уже изобрели масляную живопись. Посмотрите, как струйка крови, это, конечно, нужно видеть в оригинале, как она протекает по телу Христа, а потом видно, как она течет под прозрачной тканью. То есть это художественная фактура, которую, конечно, темперы передать было бы невозможно. И удивительные вот эти нидерландцы, которые одновременно используют этот прекрасно сделанный религиозный сюжет, как рекламу своих мануфактур. То есть посмотрите на красные чулки Иосифа Аримафейского. Ну, это просто в обморок упасть. Или, например, вот халат золотой, расшитый, трагически небритого Никодима. Причем, опять же, вот эта вот трагическая небритость, она такая, что видно просто каждый волосок отдельно. Вот эту работу покупает Марианна. И также много еще работ нидерландцев. Она же начинает коллекционировать и скупает Босха, работы которого потом пропадут, когда кальвинисты начнут жечь уже как бы католическую территорию, а Испания вывозит фактически всю коллекцию Босха. Именно из-за этого в Прадо самая большая в мире коллекция Босха. И затем на трон восходит Филипп II, сын Карла I. То есть еще раз, Карл I и Карл II, который умирает в 700-м, между ними три Филиппа. С Филиппами тоже просто. Из них два великих, один бессмысленный. Бессмысленный в серединке. Великий, соответственно, Филипп II, тот самый ханжа из Искариала, известный по Тилюлиншпигелю, который правил всей Европой, монарх в черном, то есть здесь он еще в военном костюме, но он, в отличие от отца, не любил военную форму. Вот он скорее вот такой, как он запомнился на этой картине, которая сейчас, доказано ее авторство, женщине-художнику Сафонисбе Архенсоле. Архенсоле, а ранее считалось, что это работа Клаудио Коэльо. И он навел полный порядок из Искариала во всех областях испанской жизни, регламентировав игры, костюмы, даже проституцию. То есть было все расписано просто по пунктам. Он управлял фактически всей Европой. Вот этот облик такого черного короля был создан прежде всего врагами-англичанами, которые очень хотели, естественно, насадить Испанской империи. И на самом деле в нем человека возрождения было ничуть не меньше, чем вот такого ханжи из Искариала. Он писал, например, совершенно невероятные письма своему сыну, своей жене, когда рождается Филипп III, рассуждая там о его зубах, о его образовании, совершенно нежнейшие какие-то взаимоотношения складывались с его близкими. То есть это на самом деле была очень неоднозначная личность, опять же, о нем можно там читать отдельную лекцию, но удивительная такая габсбургская судьба. Этот человек, вот опять же, задумайтесь, был женат 4 раза. Одна его жена приходилась ему родной племянницей, причем и по маме, и по папе. Вторая жена приходилась ему родной кузиной. А третья жена приходилась ему родной тетей. Это была та самая Мария Тюдор, та самая Блади Мэри, на которой сначала хотел жениться его папа Карл I, дабы объединить Испанию с Англией. Но у того как-то не сложилось, сыну пришлось выполнить как бы то, что не было сделано отцом. И эта работа, прекрасный совершенно портрет такой уже стареющей женщины, Марии Тюдор с цветочком, который как раз написан был во время переговоров по поводу брака. Причем она потом всегда вспоминала Филиппа II как крайне заботливого, крайне доброго и вообще очень симпатичного мужа. Она довольно быстро умерла. И это работа Моро, тоже фламандского мастера, которого как раз Филипп II привозит к испанскому двору. При нем придворным художникам, да, и все Габсбурги, еще кроме того, что они покупали всех европейских гениев, они умудрялись еще своими придворными художниками делать от лучших мастеров своего времени. Значит, это... Простите, у меня вылетело. Это не Пантоха де ла Крус, это у нас... Конечно, да, это Алонсо Санчес Коэльо, который был придворным художником, собственно, Филиппа II. Это Дон Карлос, его сын, которому как раз посвящена знаменитая пьеса «Дон Карлос». И мы видим, что здесь тоже продолжается, опять же, вот эта фламандская традиция с детальностью костюма, но и итальянское влияние с пейзажем, появляющимся в окне. Его же работа, вот эти две дочки Филиппа II, которые потом станут как бы очень важными персонажами в истории Испании, и одна из них, вот Клара Эухени, уже выросшая, и она в руках держит такую камею с изображением отца. И здесь тоже такая интереснейшая деталь, но это, опять же, сюжет для другого разговора. Она с карлицей. Детям испанского габсбургского двора нельзя было играть и дружить с детьми. По одной простой причине. Это очень опасно, потому что ребенок, с которым ты вместе вырос, становясь взрослым человеком, превращается во всесильного фаворита. И корона не могла допустить, а непонятно, что из этого ребенка вырастет. И поэтому друзьями были карлики. Потому что они потом могут быть очень влиятельными персонажами, но все-таки не такими, как просто какой-нибудь герцогский сынок, который с детства знает короля. И вот эта вот вся веласкесовская тема карликов – это тоже крайне интересный сюжет. И Филипп II продолжает покупать Тициана, но если его отец в основном любит сюжеты религиозные и мифологические, то также мифологические, но Филипп II заказывает Тициану так называемые «услады чувств». И, например, Даная, которая, как вы знаете, существует в большом количестве версий, в том числе у нас в Эрмитаже, когда она была написана специально для королевской коллекции, Филипп II просит, чтобы Тициан написал еще Венеру и Адониса, чтобы Венера была с противоположной стороны, а вместе они создавали такой объемный сладострастный образ. И висели они в коллекции Филиппа II один напротив другого. Сейчас в Прадо, правда, они висят под углом. И его сын Филипп III, который был довольно как раз вот в серединке бессмысленной, который перенес столицу в Вальядолид, потом вернул обратно в Мадрид и изгнал всех мавров, которые были единственными людьми в Испании, которые умели строить, приведя вообще страну к огромному строительному кризису. Но и он тоже сделал много всего полезного. Например, он начал первым покупать Рубенса, он привез в Испанию Луко Джордано и многих других мастеров. То есть даже вот такие совершенно бессмысленные в политике монархи все-таки в живописи были вполне эффективны. И его сын Филипп IV, вот тот самый король с портретов Веласкеса, это как раз один из ранних портретов Веласкеса, когда Веласкес только приходит ко двору, и Филипп буквально принимает его как своего родного брата. Веласкес на 4 года младше. Филипп, он 40 лет работает при дворе Филиппа IV. И в то время, когда большинство художников существует на заказы церкви, Веласкес делает ровно все, что он хочет. Но иногда пишет некие парадные портреты. То есть такой свободой не пользовался ни один художник ни того времени, не знаю, нужно обсудить. И да, и интересная тоже деталь. Вы видите, что на смену вот этим пышным испанским воротникам, к которым мы все привыкли, приходит воротник плоский. И здесь мы точно можем дать датировку этой работы. Вот тоже интересная деталь, запомните дату. Филипп IV в 1623 году запрещает вот эти пышные испанские воротники, которые назывались воротниками филинов, лечугия, и из Испании пришли во все разные страны. Поскольку Филипп IV заявляет, нельзя позволить, чтобы молодые испанцы тратили такое количество времени на то, чтобы отглаживать свои воротнички и крахмалить их, в то время как нужно заниматься политической деятельностью. И поэтому он под страхом очень серьезного штрафа запрещает эти воротники и вводит воротники плоские, которые гладить долго не надо, под названием Голилья. То есть мы явно понимаем, что это портрет после 1623 года. Он пишет Веласкеса, Филиппа IV молодого, Филиппа IV уже пожилого. Судьба Филиппа IV, он стал символом вот той самой великой барочной Испании, в которой творили Лопе де Вега и Кальдерон, в которую лилось золото из Латинской Америки, но пролетало через Испанию с бешеной скоростью, а страна беднела, херела, экономика не развивалась. И вот это вот иллюзорное величие Испании и такой барочный, призрачный мир – это и было царствование Филиппа IV. У него было около 40 детей, официальных и незаконнорожденных. Но потом так получилось, что трон передать было некому. Почти все дети поумирали. И он уже, человек за 50, женится, да, вот это один из его, скажем, парадных портретов, написанных с тем же Веласкесом. Вы видите опять подпись, да, белый листок бумаги. По наущению главного фаворита Филиппа IV, графа-герцога Оливареса, который еще нам встретится, который решил установить первую в истории мира конную статую с лошадью, вставшей на дыбы. Она сейчас стоит перед Королевским дворцом в Мадриде. И для этого Оливарес в порыве такого творческого подхалимажа заказывает Веласкесу вот эту работу, которую затем Петро Така, великий отливщик, должен был перевести в металл. Он не понимал, как это сделать. В дело включился Галилей, и они вместе придумали сделать задние ноги коня цельнометаллическими, а переднюю часть полую, а хвост превратить в колонну. И в результате скульптура, написанная на основе этой работы Веласкеса, оказалась перед Мадридским королевским дворцом. И начинается крах вот этой великой испанской монархии. У Филиппа IV умирает его юный прекрасный сын Балтасар Карлос, буквально там, в 17 лет, которому он собирался отдавать престол. Эта работа недавно была в Пушкинском музее. да, возвращаясь еще к роли Веласкеса в его жизни, да, то есть Веласкес, который 40 лет, его художник, его друг, Филипп IV фактически каждый день приходит в его мастерскую, чтобы смотреть за работой художника, но одновременно официальная роль и должность Веласкеса – это оформитель королевского дворца. Поэтому его, например, отправляют на закупки. Он покупает картины, в том числе, например, вот этот стол, который сейчас выставлен в главной галерее Прада. И вы понимаете, что вот этот вот стол ходил по магазинам и выбирал Веласкес. Таких стола было два. И они пережили пожар королевского дворца, который тоже сыграет большую роль в истории Прада. И один стол выжил, а второй стол сгорел, остались только львы. И они сейчас превратились в оформление трона испанских королей. Но поскольку раньше на этих львах стоял стол, то им приделали такие смешные нахлобучки для гривы, чтобы они были кругленькие и не было заметно, что они подставки для стола. И вот эти львы – это покупка Веласкеса. И, собственно, умирает Веласкес буквально в 60 лет еще, в общем, ну, по нашим меркам так совсем молодым, а по тем меркам, в общем, не очень старым человеком, в результате того, что он развешивает портьеры и оформляет тканями свадьбу дочки Филиппа IV, которая выходила замуж за Людовика XIV. И он простудился. И, конечно, сочетание этих двух как бы пластов судьбы довольно трагично. И он же, Филипп IV, кроме Веласкеса, покупает огромное количество работ Рубенса. Вот этот вот, там, три грации, которые все знают, вот это поклонение волхвов, которое напоминает просто какое-то бродвейское шоу. Но что замечательно, что в центральном коридоре Прада сейчас выставлены эскизы Рубенса к вилле Филиппа IV, которые даже тех людей, которые недолюбливают Рубенса, заставляют совершенно по-новому взглянуть на него. Удивительно, что их не оказалось ни в интернете, ни среди репродукций, но это за один день написанные совершенно рукой мастера, с невероятно мастерским летящим рисунком, наброски, которые скорее напоминают Гою, а не Рубенса. И вот это как бы еще один повод взглянуть на него иначе. Рубенса в коллекции Прада огромное количество, но, наверное, такая самая их любимая работа – это Анна Австрийская, вот та самая Анна из «Трех мушкетеров», сестра Филиппа IV, жена Людовика XIII, и вот это ее парадный портрет. Филипп IV покупает в коллекцию Прада единственного Караваджо. «Давид и Голиаф». Опять же, работа, которая... О Караваджо в двух словах, да, просто страшно говорить, но которая является таким финалом возрождения, началом барокко. Это не история победы пастушка Голиафа над... В смысле, пастушка Давида над вот этим великаном Голиафом, а Караваджо делает обратный акцент. Это история не победы, это история поражения. Это барокко, это трагичность, это падение, и по одной из версий это автопортрет Караваджо, хотя, в общем, искусствоведы, естественно, с этим спорят. И вот этот вот пастушок Давид, который на всех возрожденческих работах, это красавец. Здесь грязные ногти, то есть в оригинале прям видно, что в них прямо там грязь из-под ногтей торчит. И он свежует этого Голиафа просто как овцу. И тоже интересная деталь. Филипп IV становится близким другом английского короля Карла I. Это как бы отдельная история, но очень быстро. В какой-то момент, когда Карл I был еще наследником престола, он совершает совершенно недопустимую по тем временам вылазку, выходку, достойную пера Дюма. Он тайно вместе с тем самым герцогом Бекингемом, то есть мы крутимся вокруг нашего любимого писателя, а тайно из Англии приезжает в Испанию. Это совершенно недопустимо. Появляется тайно при дворе и заявляет, что он хочет жениться на Марии, сестре Филиппа IV. Естественно, испанский двор в ужасе, английский посол падает в обморок, то есть ничего не приготовлено, а это время абсолютно жесточайшего придворного этикета. И тут Филипп IV решает, что вдруг в той ситуации, где не сработала Великая Армада, которую отправляли испанцы в Англию, чтобы таки Англию захватить и перевести ее обратно в лоно католицизма, вдруг сработают свадебные колокола. – И они начинают соблазнять будущего Карла I. На Пласа-Майор устраивают невероятную процессию всех испанских религиозных орденов, где идут кающиеся в колпаках, посыпают себе голову пеплом, потом 500 рыцарей. Ну, в общем, с рекламой католицизма явно переборщили. И Карл I как-то все-таки решил этого не делать и сбежал. Но он заразился от Филиппа IV страстью к коллекционированию. И Карл I становится крупнейшим коллекционером в английской истории. И он, когда его казнит Кромвель, его коллекцию, пущенную с молотка, купит кто? Филипп IV. То есть он заразил Карла I, а затем все купленное Карлом I вернул обратно в Прадо, в Испанию. И таким образом в Прадо оказывается потрясающий автопортрет юного Дюрера. В Прадо оказывается работа Рафаэля. Как мы говорили, что сначала все любят Венецию, потом начинают, скажем, достраивать Рафаэлевское собрание. Это тоже из коллекции Карла I. Оттуда же ранние итальянцы, которых не было, потому что Изабелла католическая покупала фламандцев. Это работа Монтэни, которая считается, ну, кроме ее Успения Богоматери, считается одной из первых, а может быть и первой работой в истории, где изображен пейзаж топографически узнаваемый. Это Мантуя. И эта работа тоже оказывается в собрании Прадо. И последний Габсбург. Как зовут? Карл II. Тот самый, который умер в 1700 году. У него уже совершенно лицо дегенерата. Даже при том, что художник, здесь Пантоха де ла Крус, пытается его всячески приукрасить. Видите, он стоит рядом с тем самым столиком, купленным Веласкесом, когда Веласкес выступал не в роли художника, а в роли королевского закупщика. Он шагает по жизни в окружении нескольких карликов, монахов. Он уже с трудом может есть, потому что челюсти у него не смыкаются. Ну, как мы видели, Габсбурги все время женятся на ближайших родственниках, родственницах. Он не оставляет потомства. Вот это такой предсмертный портрет. И, конечно, вместе с ним уходит род Габсбургов. Но, собственно, это предчувствовал уже его отец Филипп IV. Потому что, когда Филипп IV умирает, он заказывает 100 тысяч поминальных месс после своей смерти. На самом деле это были поминальные мессы просто по роду Габсбургов, которого бы Карлу не удалось продлить. А, собственно, вот я забыла, да, Филипп IV, мы начали об этом говорить, что у него огромное количество детей, но потом дети умирают, ему нет возможности некому передать трон, и он уже, будучи пожилым мужчиной, женится на своей племяннице, прямой, Марианне, которая была невестой сначала его сына. Вот той самой, и они подарили как бы испанскому трону вот этого Карла II все, что получилось, а история живописи ту самую инфанту Маргариту, которая на Мининах в центре картины. Но этот Карл II, который ни к чему не был приспособлен, он, например, нашел прекрасного художника Кареня де Мирандо, который сделал таких забавных, например, предшественниц мах. Это Донья Вальехо одетая и Донья Вальехо раздетая. Это такая девочка-карлица, ей 5 лет. И после смерти Карла II его вынуждают подписать передачу испанского трона внуку Людовика XIV, ну, который оказался, естественно, родственником Габсбургов. И после 12 лет войны за испанское наследство трон переходит к Бурбонам. Вы видите полную смену эстетики, да? Пуфики, бархат, красота. Это Филипп V, первый из Бурбонов. Они начинают покупать французских художников. И в основном французы и итальянцы заполняют всю сцену. Это тот самый Карл III, который купит единственного Рембрандта, которого я вам показывала. Наверное, самый великий из испанских бурбонов. И это работа немецкого художника Менкса, который работает при его дворе. Опять же, традиция продолжается. Все равно очень хорошие художники становятся художниками придворными. И это последний в истории портрет испанского короля в доспехах. После этого доспехи уже не появляются на парадных портретах. И его сын, вот этого как раз Карла III, Карл IV, да, парадный портрет Гои. И вот эта вот как бы династия всего накупила. И вот теперь что с этим делать? Как рождается Прадо? Поначалу коллекции хранились в королевском дворце Алькасаре, когда Мадрид еще не был столицей. Важная деталь. Мадрид – это самая молодая европейская столица. Он был объявлен столицей Испании королем Филиппом II, то есть вторым из Габсбургов, в 1561 году. 15 и 16 наоборот, как учат эту дату испанские школьники. А здесь хранятся коллекции. Одновременно Филипп II начинает под Мадридом строить дворец Эскориал, наверное, самый яркий архитектурный манифест власти, где он объединяет и семинарию, и библиотеку, и королевский дворец, и церковь, и монастырь, то есть полностью формулируя свою имперскую программу. Интересно, что здесь в Эскориале у самого Филиппа II, мы помним его, да, который черный, у него маленькая лачушка. Он говорит: я строю дворец для Бога и лачугу для короля. Лачуга его здесь. Это комнатка буквально 10 квадратных метров, из которой Филипп II управляет всем миром. В этой комнате висит сад наслаждений Босха, работа Тициана и в стене окошко, выходящее в алтарь церкви. Это все, что нужно Филиппу II. Когда потом в Эскориале создадут покои бурбонов, которые экскурсантам показывают только с специальной экскурсией. Вот если вы когда-нибудь окажетесь в Эскориале, идти туда нужно обязательно, потому что становится все понятно о Габсбургах и о бурбонах, когда вы видите вот эти покои Филиппа и затем перемещаетесь в оформленные бурбонами помещения со всеми рюшечками, подушечками и портретами собачек. И, собственно, вот что висит в кабинете и в маленькой комнате Филиппа II, сад земных наслаждений Босха. И в Мадриде короли, когда они приезжают, еще до того, как Мадрид становится столицей, они проводят духовное отдохновение в монастыре иеронимитов, который был построен еще при католических королях. И это место называлось Ретиро, то есть тот же корень, что современный ретрит, да, где как бы короли отдыхали. Так вот, при Филиппе IV, помним, да, тот, который из картин Веласкеса. Вот здесь находится королевский дворец. Его всесильный фаворит, граф-герцог Оливарес, решает ровно с противоположной стороны города построить дворец для благостного уединения, Буэн Ретиро, рядом с вот этой вот церковью иеронимитов. И в результате город обретает два полюса, да, один – откуда правили, а другой, где отдыхали и веселились. Ну, иногда еще духовно уединялись. И вот этот дворец Буэн-Ретиро, который был для 17 века совершенно невиданным чудом света, послы его описывали всем главам государственным, была грандиозная совершенно вот та самая королевская коллекция, развешана повсюду, погибает во время наполеоновских войн. Причем, что интересно, что уничтожают его не французы, как было бы логично предположить, да, Испания воюет с французами, а уничтожают союзники, англичане, потому что в этом парке находилась королевская фабрика фарфора, которая соперничала с английским фарфором. И поэтому они, борясь с французами, на всякий случай еще раз бомбили дворец и фабрику, дабы уничтожить конкурентов. Так вот, считается, и очень часто можно прочесть, что от этого дворца фактически ничего не осталось. То есть вот разбомбили и исчез. Но это неправильно. От него сохранились два павильона. Один – это Касон дель Буэн Ретиро, который ныне филиал Прада. И именно сюда в 81 году привезли знаменитую Гернику Пикассо, и она до того, как оказаться в музее королевы Софии, выставлялась именно в Кассоне за таким пуленепробиваемым стеклом, потому что опасались, что франкисты могут устроить атаку против этого символа республики. И как раз после того, как Гернику перевели из Кассон дель Буэн Ретиро филиала Прада в королеву Софию, было решено, что именно Пикассо станет границей между Прада и королевой Софии. То есть коллекция Прада идет до Пикассо. И второе сохранившееся здание – это зал королевств, Салон де Рейнос, в котором был военный музей. Поэтому испанцы не подозревали о существовании этого здания, потому что все ненавидели Франка, военщину, и понятно, что в военный музей никто не ходил. Сейчас и именно для вот этого дворца были написаны и парадные портреты, которые мы видели. Это вот принц Бальтасар Карлос, это конный портрет Филиппа IV, из которого сделали скульптуру. И вот этот вот зал, который лично создавал Веласкес с лепниной, он сохранился как один из залов этого военного музея. Военный музей, вот, соответственно, Филипп IV, написанный для Салон де Рейнос, его жена Изабелла, их сын Бальтасар Карлос. И для этого же зала были написаны картины главных испанских побед – Это Веласкес «Копия», я думаю, всем более-менее картина известная. И вот это, о которой сейчас я скажу пару слов. О копиях говорить не буду, потому что, опять же, это отдельная история. А совершенно прекрасна работа вот эта. Это художник, которого вы не знаете и не надо, но интересен вот этот сюжет. Это победа Испании, которых в то время, в 17 веке, было уже довольно мало. Это победа над голландцами в Бразилии. И, собственно, кто заказывает эти картины? Кто строит дворец Ретиро? Все тот же великий фаворит граф-герцог Оливарес. Но он сам совершенно не военный. Он ни разу не воевал и вообще ни разу не был на линии фронта. Но как же его не будет? Обидно. И по его заказу пишут полководца, который победил голландцев в Бразилии. Но полководец показывает нам на ковер, на котором Филиппа IV лавровым венком увенчивают Афина и граф-герцог Оливарес. То есть вот еще один великий совершенно акт такого творческого подхалимажа. То есть он вставил себя вот в эту коллекцию великих испанских побед. И там же для этого же зала Сурбаран пишет серию подвигов Геракла. И тут сгорает Королевский дворец. 1734 год. В нем погибло такое количество работ Тициана, Кареджо, Веласкеса, что если прочесть список, 500 примерно работ сгорело. Это примерно как библиотека Ивана Грозного. Когда специалисты читают, они падают в обморок от того, что если бы эти книги сохранились, что бы с миром было. Минины выжили случайно, их ножом вырезали из подрамника и выкинули в окно. А, к счастью, сгорела не вся королевская коллекция, потому что дворец в то время перестраивали, и часть работ перевезли вот в этот вот дворец Буэн-Ретиро. На месте сгоревшего дворца строят дворец новый. Первым его обитателем становится вот тот самый Карл III, уже Бурбон. И он решает, поскольку был, это мы говорим, это эпоха Екатерины Великой, 1700, то есть он примерно то же время, что Екатерина. Это просвещение, великий просвещенный монарх Бурбон, Карл III. Он решает, что необходимо создать в Испании первый публичный музей. И заказывает проект в 1785 году. Если бы тогда его построили, Испания опередила бы Францию. Потому что первым публичным музеем в истории стал Лувр, который был открыт в 1793. Но идея первая пришла испанцам. Тоже повод для национальной гордости. Но заказывает он музей не художественный, а заказывает музей естественной истории. Проект его делает Хуан де Вильянуэва. Это такой испанский вездесущий казаков, который понастроил в Мадриде огромное количество, но очень удачных классических особняков. Это должно было быть огромное здание, и у другого, менее талантливого архитектора, получилась бы довольно скучная громадина. А он придумал интереснейшее сочетание вот этих арок, ниш, медальонов, колонн, что фасад Прада потрясающе интересно читается и сразу стал считаться шедевром мировой классики. Но музей естественной истории так и не был создан, и тут начинаются наполеоновские войны. Как мы всегда знаем, французы во всех церквях и музеях устраивают конюшни. Вот когда читаешь, здесь была французская конюшня, всегда задумываешься, сколько же было лошадей у Наполеона, если он там, по-моему, в Италии умудрился заполнить все своими лошадьми. Здесь тоже конюшни, здесь казармы, крышу переплавили на пули, но пришедший править Испанией брат, старший брат Наполеона Жозеф Бонапарт, решает создать художественный музей. Итак, первая идея приходит в голову захватчикам-французам. Но ему это сделать не удается, и его идею воплощает уже пришедший обратно. То есть, когда французы приходят в Испанию, страной правит Фердинанд VII. Французы уходят, Фердинанд VII возвращается. Но он был человек довольно дикий. Идею создания музея осуществляет его жена Изабелла де Браганса. Этот портрет висит в Прадо. Вот она указывает как раз на музей, который ей удалось создать и открыть. Но существует более приземленная версия. В то время в моду вошли французские шелковые обои. И возможно, что Изабелла де Браганса, и известно, что в то время Королевский дворец был полностью переоформлен в новом французском стиле. И на шелковые обои вешать картины уже не хотелось. И ей было жалко, что они будут пылиться на складе, и она решила таки развесить их для широкой публики. В первой версии музея Прадо было 311 работ. Здание, который начал строить Хуан де Вильянуэва, было украшено вот этим барельефом, где Фердинанда VII который не пришел на открытие музея, поскольку ему на это было глубоко наплевать, приветствуют музы. Но в историю он вошел все-таки монарх. И вскоре в вот эту вот первую коллекцию Прада, 311 работ, вливается огромное собрание государственного музея, назывался Museo de Trinidad, Троицы, который организовали уже при следующей испанской королеве Изабеллы II, которая конфисковала у церкви огромное количество собственности. И поскольку ее некуда было девать, организовали параллельный государственный музей. Но вот это вот единственная конфискация, но и то она проходила так довольно безболезненно. В общем, это такое все равно... как бы некая конфискация в истории Прада была. Но, по крайней мере, конфисковали не для Прада, а для другого музея, а их слили вместе. Скажем, из этого музея Тринидад, вот эта работа Берогуэте, инквизиция, да, то есть там были собраны в основном сюжеты религиозные. И появляется музей. Естественно, первым в этот музей хлынули англичане, для которых в большой тур по Европе обязательно включалась Испания. Мемуары англичан совершенно невероятные. Они пишут, испанские люди обладают фантастическим чутьем к искусству. В Англии ты не увидишь, чтобы англичанин долго стоял перед работой, долго ее разглядывал. Англичане просто не понимали, что для испанцев того времени религиозные полотна продолжали быть полотнами религиозными. Они приходили в Прадо молиться. А англичане трактовали это как особенную такую чувствительность испанцев к искусству. В Прадо огромное количество проблем. Нет хранителей, все организовано совершенно странно, коллекция развешивается абсолютно необъяснимым образом, руководят музеем в основном аристократы, потом все-таки назначают художника, например, такого прекрасного художника Мадрасо, ну, вполне среднего, но который сделал великую вещь. Он узнал, что в одном из мадридских монастырей хранится Благовещение Фра Анжелика. Вот это один тоже из главных шедевров Прадо, возможно, вы его помните. И он выменивает Благовещение Фра Анжелика на свою собственную работу. И вот сейчас в этом монастыре висит как бы его Благовещение, вот, а Фра Анжелика оказалась в Прадо. И вот в 1891 году, когда ситуация была совершенно трагичная, то есть вроде великое собрание, но какой-то полный раскардаш, испанский журналист Мариано де Кавия публикует статью о пожаре, в котором погиб музей Прадо. И вот просто представляешь эту картину, как вот эта эпоха до интернета, да, когда по городу бегут мальчишки с газетами, а весь город бежит к Прадо, кто глазеть, кто спасать. Но оказывается, что Прадо стоит на месте. Но после этого корона как-то обращает все-таки более пристальное внимание на музей. Буквально через год открывают памятник Веласкесу у центрального входа. В 1902 году одновременно появляется этот памятник Гои, и в Прадо открывается первая временная выставка. Опять же, мы так привыкли к тому, что такое музей? Это великие временные выставки. Вот в XVIII веке такого еще не было, и в XIX тоже. 1902 год, первая временная выставка «Эль Греко». Когда Эль Греко входит в обойму великих художников, его открывают по новой, и потом эта выставка частично переезжает во Францию. И у противоположного восточного входа появляется памятник Мурильо, но которого почти никто не видит. Музей обретает наконец-то хранителя отдела испанской живописи, но тут наступает гражданская война. И мировая, да, и понятно, что вот в начале 20 века Прадо становится по-настоящему великим мировым музеем, потому что это совпадает с тем моментом, когда импрессионисты открывают Веласкеса, экспрессионисты открывают Эль Греко и Гою, а туристы – Испанию. То есть начинается интерес всего мира к испанской живописи, которая до этого была почти неизвестна, потому что тот же Веласкес хранился в королевских коллекциях. Его не было в мире, и он не, например, скажем, в Голландии какие-то первые упоминания Веласкеса, это именно вот конец 19-го, начало 20 века. И второй момент вспышки интереса к музею Прадо – это испанская гражданская война. 36-й год, начинаются бомбардировки. Это план падения зажигательных бомб, вот это вот музей Прадо. Мадридские добровольцы днем и ночью дежурили по музею, подбирая эти бомбы. Естественно, картины и статуи закрыли там мешками, но правительство республики понимает, что те анархисты, которые громят, например, церкви, они могут захватить Прадо, использовать это как повод для шантажа, например, или, скажем, заминировать его. И в тот момент, когда республика переживает свои самые сложные моменты, правительство решает эвакуировать коллекцию музея Прадо. И президент Испанской республики Мануэль Асанья говорит, если мы потеряем республику, это не проблема. В Испании возникнет новое. Но если мы потеряем сокровище Прадо, история нам этого не простит. И представьте себе картину, когда, да, вот этот вот какой-то республиканец вот с пистолетом сидит, Уль Грека охраняет. 500 работ были упакованы. Руководил всем этим такой невероятный совершенно персонаж Тимотео Перес Рубио, такой аристократ-республиканец, такой рыцарь без страха и упрека, который фактически просто как вот своих детей вывез эти 500 работ. И каково было убедить республиканцев, многие из которых это были дикие там рабочие крестьяне, что зачем спасать вот этих бессмысленных королей в то время, как вообще республика в опасности. Вот момент, да, погрузки Тициана. Работы погрузили в грузовики, это Мурильо. Их везут сначала, вот это маршрут, сначала их везут в Валенсию, потом, когда Франко наступает, их перевозят в Каталонию. Здесь нет грузовиков, нет ничего, уже полный крах республики, и Тимотео Перес Рубио буквально там ценой собственной жизни добывает транспорт для того, чтобы вывести работы во Францию. Во время вот этого последнего кусочка пути обрушивается балкон, и кусок снаряда попадает в мамилюков Гои, и вот здесь вот, как на фотографии не видно, если будете в Прадо, посмотрите оригинал, там прямо вот виден шов, его сохранили специально, это след гражданской войны. Но это было единственное повреждение работ Прадо. Их вывозят, они хранятся в Швейцарии. Вот это вот как раз компания под руководством Тимотео Переса Рубио, которая заявляет о том, что коллекция полностью в целостности вывезена из воюющей страны. И когда побеждает Франко, они возвращают ее по описи в Испанию. Естественно, франкисты кричат, что они спасли сокровища, украденные красными. А вот эти люди, которые ценой собственной жизни спасли эту коллекцию, они остаются в изгнании до конца 70-х. Да, занимают свое место. Но все не так просто. Франкистское время – это стагнация. 90-е годы в Прадо начинается безумный раскардаш, уже современных. За 6 лет в Прадо сменяется 5 директоров. Один директор устраивает съемку для гламурного журнала своей жены, и в зале Веласкеса расставляют кресло и снимают для журнала. Его увольняют. Следующий директор в тот момент, когда начинает протекать крыша у музея, этот момент я видела, в зале Веласкеса поставили тазики. И как в третьесортной гостинице вода с крыши капала в тазики, в том числе стекая по раме Минин. И так длилось несколько недель. Значит, опять же, директора сменили. Следующий якобы нашел некую неатрибутированную картину Гои, раструбил, а на самом деле оказалось, что это вовсе не Гои, и вообще все неправильно. Потом следующий человек взял клей «Момент» и приклеил свою работу, некий неудавшийся художник, рядом с Рембрандтом. И она провисела там 3 недели, никто не обратил внимания. В общем, после вот этой вот череды каких-то безумий, которые преследовали Прадо, при этом, да, и при этом каждый директор перевешивал полностью всю коллекцию. То есть никогда нельзя было понять, что где в Прадо висит. Все-таки на государственном уровне решено было, что как бы судьбу и концепцию музея нужно менять. Объявляется конкурс, 500 человек в нем участвуют, ни один проект не побеждает. Затем отбирают 10 архитекторов и выбирают проект Рафаэля Монео, который делает совершенно грандиозную архитектурную перестройку музея. Естественно, этот проект стоил в 2 раза больше, чем предполагалось, длился в 3 раза перестройку дольше, чем нужно. Так что реновация, она всюду реновация. Но я думаю, что испанская более удачная. Что он придумывает? Он берет, то есть идея какая была испанцев, что, пожалуйста, никаких пирамид, как в Лувре. Мы хотим что-то, в общем, более-менее классическое. Он берет дворик вот этого вот монастыря и церкви Херонимос, который во многом, да, из них получился Прадо в том числе, да, потому что музей и дворик, оказывается, встроенный монастырский дворик XVI века внутрь современного здания, оказавшись на уровне 4-го этажа. Для этого пришлось получать разрешение Папы Римского. Но, собственно, этот дворик уже так много перестраивался раз, что, в общем, уже к 15 веку он имел малое отношение, но Монео поделил его на 3000 блоков, они были идеально отреставрированы. И вот в этом вот пространстве, которое, то есть это 16 век, который висит на 4-м этаже современного здания, потому что там уклон, понятная идея, да? И здесь оказались реставрационные мастерские, и здесь же выставлены скульптуры всех вот этих императоров, всех Карлов и Филиппов, о которых мы с вами говорили. То есть это место рождения музея. Вот еще картинки дворика. А у этого двора, тут на фотографии не очень видно, очень красивые ворота, сделанные Кристиной Иглесиас. Они весят 22 тонны, и когда музей открыт, их вот так вот чуть-чуть приоткрывают, но ходить через них нельзя. Только когда короли приходят в музей, тогда ворота открываются. Но вот это вот растения, из которых сплетены эти ворота, они как бы отсылают нас к ботаническому саду, который рядом, и к прошлому музея, который, как мы помним, должен был быть музеем естественной истории. И между вот этим вот современным зданием и старым домом, зданием, на котором, месте которого мы находимся, образовался на первом этаже гигантский холл, а на втором самшитовый лабиринт, очень красивый, который также связывает все это с ботаническим садом, который где-то там. В результате этой перестройки в Прадо образовалось 27 новых залов. Центральным под вот этим вот базиликальным залом над нами Менины поставили потрясающую коллекцию муз, купленных у Кристины Шведской в Риме. Причем эта коллекция как раз была такой первой крупной покупкой бурбонов, которые хотели показать, что они тоже не такие дикие люди, да, по сравнению с Габсбургами. И здесь интересно, что у вот этой вот третьей музы справа у нее не античный нос, к которому мы все привыкли, а нос с горбинкой, потому что к музе приделана голова Кристины Шведской. И вот этот вот зал, покрашенный в такой красный помпейский цвет, он тоже ставил в коллекции Прадо очень важный акцент. Это то, о чем мы еще не успели с вами поговорить, что Прадо – это коллекция не историческая, да, что там в Лувре, в Эрмитаже вы можете видеть все школы от начала до конца. В Прадо это прежде всего вкусовая история, да, вот короли собирали. И поэтому, например, античности было очень мало. То есть у Прадо не было задачи стать энциклопедическим музеем. Эта задача возникает позже. И вот эти вот музы подчеркивают, что мы все-таки начинаем с античности. И последняя великая перестройка архитектурная должна произойти сейчас. Вот тут вот как раз виден вот этот дворец Буэн-Ретиро, тот, который разбомбили не французы, а англичане. Вот этот вот зал королевств, где Веласкес развесил вот эти все парадные портреты. Вот это кассон, в котором была Герника, это церковь. И только что Норман Фостер победил с проектом перестройки салона де Рейнос, который должен превратиться в такую современную конструкцию, внутрь которой встроено габсбургское здание, но, по-моему, крайне удачно, вот это внутреннее помещение. И, естественно, таким образом Прадо приобретет еще огромные дополнительные площади. И здесь будут вот эти все работы, которые были Веласкесом написаны специально для этого помещения, сюда и вернуться. Причем у бывшего директора Прадо Мигеля Сугаса была идея здесь создать такой зал мира, то есть повесить копья Веласкеса, расстрел Гоя и Гернику, то есть отобрать Гернику обратно у королевы Софии, что произвело безумный скандал в испанском музейном сообществе, но вы все-таки сказали нет, что Герника никуда переезжать не будет. И теперь последний сюжет. Мы уже совсем идем к финалу, и в финале будет несколько особо вкусных историй. Все-таки, как дальше продолжала формироваться коллекция? С королями мы все поняли. Значит, как коллекция пополняется? Прежде всего, закупками. Вот это первая работа, которая для Прадо была куплена. Прадо создали в 1819 году, в 1820 Фердинанд VII покупает эту удивительной красоты по композиции работу Риберы. То есть покупка. Но важная вещь. У Прадо сейчас нет бюджета для закупок. Например, у королевы Софии есть. Прадо имеет право покупать или на частные дары, или специально государству предоставляя, что вот эту вот работу нам необходимо приобрести, и принимается специальное решение, что да, мы это будем покупать. То есть бюджета для закупок не существует. Но, естественно, закупки продолжаются. Затем вот это вот то самое работа Фра Анжелика, которая была мудрейшим Мадрасо, выменена в монастыре на его довольно бездарное Благовещение. То есть это вот такой обмен. Но понятно, что сейчас это уже невозможно. Затем, естественно, дары. Тут я не буду подробно рассказывать, но, например, вот эта прекрасная совершенно работа Луиса Моралеса, ученика Леонардо, и Леонардо нет в собрании Прадо, и, по крайней мере, вот Луис Моралес каким-то образом его заменял. То есть посмотрите, как чудесно младенец Иисус, да, вот ласкает грудку мамы, и вот эта вот прозрачная ткань. Причем таких работ у Моралеса есть 5. Почти что одинаковых, и я как раз была в реставрационных мастерских, когда их одновременно все 5 реставрировали для выставки Моралеса, которая была год назад в Прадо. Да, вот 2 из них. Затем самый такой крупный дар музею Прадо сделал Мануэль Вильяискуса. Это был богатейший адвокат, который в 1991 году завещал все свое наследство Прадо. Это включало миллионные счета, множество зданий в центре города. И на эти деньги, например, была приобретена эта прекрасная работа. Вот не искусствоведы, угадайте, какой это век? Вот те, кто не знает эту работу, как вы думаете? И что это вообще такое? Это Эль Греко. То есть вот на самом деле, когда ты смотришь, кажется, что Сезанн. Да, это троица Эль Греко, то есть такая тройка, не троица, вот, которая была приобретена у частного коллекционера, но в Англии есть вариант этой же работы. Например, поверить, что это вот Эль Греко, невозможно совершенно. Это все вот благодаря прекрасному человеку Вильяискусе. Благодаря его же деньгам была куплена вот эта герцогиня де Чинчон, один из поздних портретов Гои, совершенно замечательная красавица. И важнейший сюжет. Вот в Прадо... В основном мы все время с вами говорим, даже испанская живопись – это 16-17 век. Потому что для королей Испании вся романика и готика казалась чем-то совершенно диким, бездарным и бессмысленным. То есть им в голову бы не приходило это покупать. И первые, когда создается патронат музея Прадо в 1912 году, то они ставят вопрос о том, что все-таки мы испанский музей, и нам хотя бы испанскую живопись нужно показать в целостности, как бы начиная от истоков. И идут вечные споры. И вот в 1947 году в Прадо появляется первая романская вещь. Это сотворение Евы из ребра Адама. Это часовня в Сеговии. И когда эта работа появляется, происходит просто скандал. Любители Прадо говорят, романика смотрится в Прадо хуже, чем Пикассо. Прекрасная формулировка. Не нужно, это разрушает целостность коллекции. Она смотрится каким-то вставным зубом. То есть что только не писали. Но все-таки в 1957 году Прадо приходит к договоренности с Метрополитен-музеем и привозят 6 невероятных романских работ, которые до этого купили американцы. Вот если вы смотрели великий фильм «Гражданин Кейн», который до сих пор считается лучшим фильмом всех времен и народов, в финале там есть сцена, когда вот этот магнат уже умирает, и его гигантский замок, и в нем навалена куча коробок. Так вот в этих коробках 5 сеговийских монастырей. Потому что в это время Америка целиком закупает в Испании романику, а романика спокойно ее продает. И известно, что прототип гражданина Кейна, вот, собственно, перед смертью купил целиком монастыри. Так вот, один такой монастырек Прадо удалось выцегнить в обмен там, на что-то у Метрополитен-музея. И в Прадо появляется вот этот прекрасный слон и сцена охоты. Это все часовня из Сории, причем уникальна не только романская стилистика, но еще то, что в часовне была изображена сцена охоты. И вот эта сцена охоты примирила консерваторов с тем, что романика будет в Прадо. Потому что они сказали, ну понятно, вот в 17 веке очень много писали охоту, и теперь можно проложить мостик от охоты древней к охоте современной. И постепенно коллекция наращивается, и вот но все время ее куда-то сували в угол, потом убирали в запасники, доставали. В общем, эта романика, ты никогда не знал, вот ты пришел в музей, будет там романика или нет. И только Рафаэль Манео в рамках вот этой вот реконструкции отводит для нее крыло Прадо и строит такие конструкции церковные, на которые вот эти фрески наклеены. То есть восстанавливая полностью архитектуру этих романских часовен. И последним шагом по формированию испанской коллекции как единой академической, исторической коллекции стал дар вот этого прекрасного каталонского человека Вареса Фисы, который случился в 2013 году, он с прекрасной нашей королевой Софией, когда его замучили каталонские националисты, и он из вредности, вместо того, чтобы передать свое великое собрание романики и готики Каталонии, передал ее Мадриду, как бы делая акцент на идее, что Каталония должна быть великой внутри Великой Испании. Такая как бы версия тоже существует. В результате в Прадо возник целый зал под названием «Дар Вареса Фисе», о котором тоже можно там отдельно говорить. Это, например, фантастический, совершенно кессонированный лионский потолок XIII века, на котором сцены рыцарские, религиозные, то есть его можно бесконечно разглядывать. Это, например, вот такая чудесная «Тайная вечеря» со склонившимся Иоанном и с рыбками, разложенными по всем чашам. Это с балок. И одновременно рыцарская сцена – дракон поедает какую-то очередную красавицу. И вот эта любимая вещь, это XII век, неизвестный автор из Арагона, это момент, когда Иисус омывает ноги Петру. Рука, что же ты делаешь, Господи? Да? Романский мастер, который уже утратил способность, он не умеет, анатомию не знает, но он может посмотреть, например, византийские книги. И это довольно традиционный жест, который, в общем, он мог откуда-то срисовать. Но вот другая ручка, которая задирает ткань, вот она превращается в совершенно невероятную, посмотрите, анатомическую фантазию. Я думаю, что это одна из просто моих любимых рук в истории мирового искусства. Понятно, что тут уже невозможно было ниоткуда ничего скопировать. И в этой же коллекции важнейшая вещь одного из лучших мастеров ранней готики Жауме Серра, его много работ в Барселонском музее, тоже очень важная. Это Богоматерь Тобетская, у ног которой донаторы. Король Энрике II и его жена и дети. Почему важная? Посмотрите, у Энрике корона, у ребенка корона. Тут внизу написано «Энрике Рекс», «Энрике Король». И тут всюду по всей картине гербы тоже его династии. И, собственно, от этого Энрике пойдет Изабелла Католическая и все те вот Габсбурги, о которых мы с вами говорили. Почему важно? Эта работа была создана за 10 лет до того, как он победит в безумной сваре там, с какими-то соседними королями. Очередная история Ля Дюма, которую сейчас рассказывать не буду. Но уже за 10 лет он пририсовывает себе корону. И здесь опять же мостик. Вот удивительно, что в Прадо, наверное, все-таки Прадо – это самая такая осмысленная и внутренне связанная коллекция, потому что постоянно вот эти мостики выстраиваются. Да, сцены охоты. А Веласкес на Мининах, у него на груди красный орден рыцаря святого Якова. Рыцарский чин был присвоен ему через 3 года после написания картины. И считается, что или он потом пририсовал себе крест, или король сам пририсовал крест, есть и такая легенда. Но по даже композиции Минин, по расположению красного цвета, видно, что этот крест должен был быть. Он о нем думал, когда писал. И вот здесь примерно такая же ситуация, когда у короля корона возникает еще за 10 лет до того, как он был коронован. Вот он, красавец Энрике II. И последний, откуда берутся работы? Невероятные реставрационные находки. И вот сейчас все, кого я уже замучила, потому что мы как-то долго просыпаются, потому что 5 лет назад у Прадо было 700 тысяч евро, которые некуда было складировать. То есть там выделили на какую-то закупку, что-то куда-то поменялось. И, в общем, если в этом году не потратить, как мы все знаем, то потом не дадут. Но за 700 тысяч евро серьезного произведения искусства не купишь. Обошли все аукционы, ничего нет, тратить надо. И вдруг на неком таком малозначительном испанском аукционе видят эту работу. То есть сцена преображения, да, Иисус молится, вот тут наши Иоанн, Иаков и Петр. И на что обратили внимание? Явно 18 век, такие какие-то не очень хорошие цвета, но почему-то вот этот невероятный лапис-лазурь, который в 18 веке использовали очень редко. Это натуральный пигмент, очень красивый синий цвет. И в последний момент как-то в истерике решают, ладно, купим, потом там куда-нибудь на какую-нибудь выставку, в общем, пригодится. Потом любимая моя подруга Мария Антония засунула эту работу в рентген. В рентген. И смотрим, да, вот эта часть, вот такая вот гора. Рентген. Под горой появляется некая святая, некий мужчина с филактерием, то есть вот с этой вот надписью. Затем делается анализ дерева. Дерево 1382 год. Начинается расчистка. Под горой обнаруживается вот этот вот человек. Когда его расчищают, оказывается, что даже под красным одеянием возникает вот этот фантастической красоты, такой розово-серый цвет. И его одеяния украшены дубовыми листиками. Причем, видите, тень. То есть это значит не вышивка, это золото, наложенное на одеяние. И оказывается, что это никто иной, как герцог Орлеанский, отец великого Карла Орлеанского, великого французского поэта, и дедушка Людовика XII, вот того самого, который скажет, что король Франции Людовик простил все прегрешения, в смысле всех врагов герцога Орлеанского. А, причем работа эта, да, смотрите дальше. Вот я сидела 3 часа и смотрела, как очищали одеяние Христа. Вот это вот невероятный розовый, тот же самый розово-серый цвет, с него снимали вот это коричневое. Версия реставраторов. Женщина, которая, собственно, продавала на аукционе эту картину, она из аристократической французской семьи, переехавшей в Испанию в 18 веке. То есть, скорее всего, она привозит с собой из Франции эту работу, но в Испании в 18 веке она могла показаться еретической, да, то есть, что почему у нас тут Христос в каком-то розовом, и потом там какая-то надпись у герцога Орлеанского, мы вообще не знаем, кто это герцог Орлеанский, может, он вообще еретик, и поэтому его на всякий случай записали горой, чтобы никаких проблем не возникало. Вот, продолжается реставрация. Единственное, что не тронул художник 18 века, это был вот этот вот голубой фон, по которому, собственно, вот работа была выбрана, потому что что-то ёкнуло в сердце у закупщиков. Вот, что было, что стало, и вот финальное состояние картины. Это миниатюра, это работа примерно вот такого вот размера. Когда испанцы закончили ее реставрацию, Лувр приполз на коленях с просьбой поменять на все что угодно, потому что во Франции не сохранилось ни одной миниатюры конца XIV, начала XV века. Вот такого формата работ во Франции нет. И вот это вот возникло просто вот на глазах. И такого рода находки происходят, потому что в Прадо совершенно фантастические реставрационные мастерские. И она теперь выставлена как раз напротив вот снятия с креста, который я вам показывала, да, где красные чулки Иосифа Аримафейского. Вот опять сейчас и то, что было куплено. Вот сама Мария Антония со своим творением. И последнее. Несколько лет назад у нас в Прадо появилась Джоконда. Леонардо у нас не было, мы, естественно, комплексовали по этому поводу перед Лувром, но на складе завалялась копия Джоконды, которая известна еще с 17 века, причем здесь она уже несколько расчищенная, у нее был совсем темный фон, и считалось, что это плохая копия, тоже какая-то поздняя. Тут вдруг ее начали расчищать. Оказалось, что она написана теми же красками, теми же пигментами на дереве того же возраста, что и настоящая Джоконда. Версия, что кто-то из учеников Леонардо параллельно с ним писал эту работу. А самая принятая сейчас специалистами версия, что это работа Салаино, вот того любимого ученика Леонардо, который, возможно, был его возлюбленным, и которому, собственно, Леонардо оставляет в наследство фактически все свои картины, в том числе ту же самую Джоконду, который изображен, если вы помните, Иоанн Креститель у Леонардо такой с поднятым пальчиком. Вот это портрет этого Салаино. И есть, была еще также версия, что Джоконда чем-то, вот у нее такое странное лицо, потому что в какой-то мере Леонардо писал ее также с Салаино. Но это как можно долго рассуждать. Но когда вот эту вот работу расчистили, то она стала вот такой. И эта Джоконда, написанная одновременно с Леонардо, кем-то из его учеников, возможно, с участием руки мастера. Сейчас это считается работа круга Леонардо. И Прадо, финал, невероятно живой музей. Возможно, потому что в нем, во-первых, до сих пор работают копиисты, и в залах пахнет маслом. Вот это вот последняя встретила чудесную тетеньку, она делала копию «Собачки Гои», великой картины, но которая вся состоит из фона. Вот она 4 недели ее копировала. Сообщила мне, что вот здесь прямо над головой собачки она обнаружила точную карту Испании, и в складках вот этого фона 5 профилей, которые она считает автопортретами Гои. Ну, потом нужно будет проверить. И, возможно, еще потому, что художники оставили свои следы в своих собственных картинах. Да, вот наш любимый Веласкес с вот тем самым крестом, который был приписан 3 года после завершения работы, в Мининах смотрит на нас. А Гоя естественно, перекликаясь с Мининами Веласкеса, спрятался за вот этим семейством бакалейщиков Карла IV. А Эль Греко изобразил себя в виде пастуха, в поклонении пастухов. Босх прячется под этой странной шляпой в «Саде земных наслаждений». И Жозеп Пла, один из таких видных каталонских философов начала века, сказал, что в Мадриде нет хороших художников. Великие из Прада парализовали их творческую волю. И он прав вдвойне. После Прада сложно не только писать, но и видеть что-нибудь другое. И, возможно, именно поэтому 20 век прославили выходцы из Барселоны. Миро, Дали, Пикассо. Спасибо. У меня один вопрос только. Когда встречаемся в следующий раз? Это было великолепно. Спасибо. Но это вот вопросы не ко мне. Но русская живопись в Испании есть? Ну, вообще сейчас в Испании даже есть целый русский музей. А в Малаге открылся филиал русского музея. Это было тоже вот к вопросу о том, как музеи трансформируют города. Это вообще вот особый сюжет. Вообще 20 век – это такой музейный век. Был город Малага, такой большой аэропорт в сторону пляжей. Совершенно бессмысленный, уродливый, чудовищный город, в котором появился некий разумный мэр, который сказал, вот я хочу, чтобы было у нас минимум 20 музеев. Откуда взять великий музей? То есть закупать работы, на это все-таки денег нет. Тогда они придумывают прекрасную вещь. Они создают филиал русского музея, филиал Помпиду. Все это строится, то есть они, по-моему, русскому музею платят 500 тысяч, если я не ошибаюсь, по-моему, 500 тысяч евро в год. Но русский музей из своих запасников достает 200 работ, везет в Малагу. То есть русскому музею это прогулять свои работы, их испанцы реставрируют, и там потрясающая экспозиция, плюс огромное количество временных выставок. Это прекрасный совершенно музей. Помпиду там чуть дороже, они, по-моему, обходятся им в год 2 миллиона. Но это цена одной картины. А за эти 2 миллиона Помпиду привозят им готовую экспозицию современного искусства, которая там 2 года выставляется, потом они ее возят, привозят новую, например. Вот. Русские вещи есть, не знаю, там есть, например, такой маленький музей икон, очень интересный, частный, в котором иконы, которые один из испанцев, который сражался в голубой дивизии, просто, скажем, вывез из России, открыл такой маленький частный музей. Но вообще мало, конечно, русского искусства, в отличие, например, от нас, потому что в Эрмитаже первая большая коллекция испанского искусства вне территории Испании. Наша мудрая Екатерина, которая тоже, в общем, недаром мы тут зарифмовали, скажем, Карла III с Екатериной, она через там, голландских посредников закупила первую огромную испанскую коллекцию у нас, Веласкес, в Эрмитаже. То есть в Москве мало, а в Петербурге очень много. Какой король прекратил делать при себе придворных художников? Крутых покупать себе придворных художников? Какой интересный, правда, вопрос. Ну, скажем, наверное, все-таки вот последний великий придворный художник, вот такое имя которого известно, потому что, например, у современного короля, вот принца Филиппа, у него тоже там, и у Хуана Карлоса, там есть, я не помню его имя, но он такой чудовищный, он же написал портреты вот герцога графини Тиссен-Барнемиса и самого Тиссена-Барнемиса на входе в музей Тиссена. Там такие портреты, она там с крылышками, совершенно такая вот просто вот розовая панкуха. А вот, но он при этом считался придворным художником Хуана Карлоса, короля. Но это плохой художник. А вот последний великий все-таки у Карла IV. Помнишь вот этот вот портрет семьи Карла IV, где они похожи на бакалей, но при этом они прекрасно написаны. Все-таки Гоя, наверное, у Карла IV – это вот последний великий придворный художник при испанском дворе. Потому что потом все-таки уже вот такого одного великого не было. А до этого мы их все знаем. Там и Веласкес, и Пантоха де ла Крус, и Санчес Коэльо. И кстати, вот на картине вот у нас Гоя, а вот это вот как раз тот самый Фердинанд VII, который будет основателем Прада. Он как раз сын Карла IV. Помните, вот этот основатель Прада, который на открытии не явился, но на барельефе присутствует. Маленькая реплика. Да. Венеру и Адониса Тициана сейчас можно видеть в Пушкинском музее. Там нашли реплику, она принадлежит Пушкинскому же. Да. И спустя время решили, что все-таки это Тициан. не ученик никакой, а вот ровно он. Так что, Тициан, как... на самом деле, кроме всего прочего, еще вот изобрел прекрасный принцип авторской репродукции работ. Я не знаю, сколько Данай, по-моему, 7, да, если я не ошибаюсь? Нет, Данай. Данай 6. 6. Вот, 6. Да, 6. А Венеру и Адониса можно посмотреть вот тут как раз неподалеку. И вторая, просто по ходу лекции мне пришло в голову, что поскольку Тициана забрали в Праду из Венеции, то спустя время прозвучала фамилия Мадрасо, внук того Мадрасо, Мариано Фортуни, уехал в Венецию, и там теперь дивный его музей. Обмен. И такая, да, случилась перекличка. Вот мне сегодня было приятно это вспомнить. Нет, вообще вот эти вот внутренние связи, которые возникают, то есть если они появляются, значит, дело стоящее. Вот когда такие вот почти что мистические переклички, это всегда такой маркер. Я слышал то, что Леонардо да Винчи рисовал вот брови Мона Лизы 12 лет. Это правда? Я это где-то читал и слышал вот этот факт. Ну, да, об этом пишут, но вот я никогда не видела, чтобы это было подтверждено в дневниках, там, скажем, Леонардо. Я тоже это встречала в его биографиях, но в таких вот популярных. То есть в научных, скажем, научная статья, где некий исследователь, вот, скажем, я изучил, вот в таком-то дневнике это упоминается, что вот идет 12-й год или там в каких-то записях его современников. По крайней мере, вот, скажем, в научном дискурсе мне это не попадалось. То есть тут всегда нужно различать, скажем, понятно, что вот то, что там сегодня, это, в общем, такое было вполне научно-популярная история. То есть мы с вами говорим о такой художественной мифологии. Если мы хотим знать точно, нужно читать правильные источники. А вот параллельная Мона Лиза, она когда появилась? Вот непосредственно в Праде? Я что-то... Она была в запасниках, а в описи она с 1667, по-моему, 7 года. То есть 17 века она фигурирует в описях. Но ее всегда считали какой-то дурной копией, она хранилась в запасниках, пока в 2010 году не начали реставрацию. А никаких документов, когда ее привезли вообще в связи? Ну вот известно, что она была в 17 веке куплена. Да, то есть... Потом у меня еще вопрос про Мане. Когда Мане приезжал в Испанию, что он, собственно говоря, видел в Прадо? Что он мог видеть? Веласкеса? Веласкес. Нет, ну как, ну уже был Веласкес, тогда уже был Эль Греко. Нет, то есть вообще костяк коллекции, ну вот, скажем, вся та королевская коллекция, о которой мы говорили в начале, она была. Но на него, ну прежде всего, это есть вот как раз у Мане, это есть в его Моне, я говорю про Моне, с буквой О, простите, может быть, я не четко артикулировала. Он, у него просто в дневниках в его есть признание, что просто после того, как он увидел Веласкеса, его жизнь перевернулась, и вообще они считали себя изобретателями чего-то нового, а импрессионисты ничего нового не изобрели, потому что все это уже было у Веласкеса. Причем у Веласкеса еще же интереснейшая вещь, что он первым изобрел фокусное расстояние. Вот сейчас, когда есть фотоаппарат, мы все привыкаем к тому, да, что вот он там, скажем, что-то фиксирует, а задний план размыт, передний размыт. Но мы это сейчас видим именно потому, что мы привыкли к фото... техники. А Веласкес, то есть вы у него в работах видите первый план размытый, потом есть план, который более-менее сфокусирован, и задний план, который тоже размыт. То есть он это все как бы изобрел еще до того, как были произведены все вот эти оптические эксперименты. Может быть, он смотрел в камеру обскуру. Но в камере обскуре разве есть вот эта четкая размытость? Потому что камера обскура скорее дает четкую картинку. Нет, она дает четкую картинку в том плане, если ты пишешь какой-то один узкий план. Это поэтому вот Вермеер, у него мало больших картин. Потому что Вермеер просто берет и увеличивает. Но Вермеера же нет такой, у него нет размытости. А когда ты пишешь такой большой размер, да. И поскольку еще камеры обскуры в 17 веке приделывалась, это масштабная сетка, да. То у Вермеера вот даже сейчас он мог смотреть и в камеру обскуру, и сам смотреть, и просто использовал этот опыт. Но в 17 веке в камеру обскуру смотрели все. Да, смотрели все. Нет, Веласкес это... тоже смотрел, и зеркало, но зеркало Лорена уже тоже было, хотя им, кстати, Веласкес, вот, судя по качеству работы, он им не пользовался. Не пользовался, нет, да. Он не пользовался. Потому что у него как раз вот эта вот размытость, и в том же самом вот в портрете этого принца Астурийского, да, на лошади, там просто видно, что он еще халтурщик, потому что он фон не прописал. Какой-то тоже бывало, не такие ученики, то есть он, вы там все сделал. Но, опять же, он халтурил только в заказных работах. Да, да. То есть вот когда нужно было написать королев, да, то с фоном халтурил. А если его работы, идущие от души, то есть какие-нибудь пряхи или там какой-то чудесный у него есть Аргус, где вместо того, чтобы писать миф об... кто Аргуса убил? Посланник богов, Гермес. Здравствуйте. Да, Гермес и Аргус. То есть, когда всегда история про убийство дракона, а у него такая вот метафора усталости. У него просто две ужасно уставшие фигуры, совершенно расплывшиеся. То есть, вот когда он пишет что-то свое, то есть ему хотелось просто полностью перевернуть мифологический сюжет. Вот там ты видишь, что хотя и размыто, но дописано просто до каждого сантиметра рукой мастера. А королей, конечно, фон писать скучно. Нет, у меня такой последний вопрос заключается в том, в какой степени Прадо участвует в международных выставочных вот проектах. Вот на моей памяти они вот сейчас вот недавно вот сделали Босха, где было много работ из разных музеев, и это был общеевропейский проект. Конечно, нет, они... Ну, во-первых, сейчас, вот даже в плане вот этих торжеств, связанных с 200-летием, например, у них проект делать выставку как раз «Веласкес и Рембрандт», «Золотой век голландской и испанской живописи». Опять же, Рембрандта у нас нет, как вы помните. Сколько работ Рембрандта в Прадо? Ура! Вот, например, и потом просто сугубо юбилейная выставка, это будет 75 работ, написанных в год создания Прадо в 1819 году всеми великими художниками. То есть там, начиная от Гоя, там Делакруа, Жирико, и пошли-поехали. Например, то есть они это собирают по всему миру, всех лучших художников, у которых есть какая-то знаковая работа 1812 года. Нет, они постоянно делают очень крупные выставочные проекты. Нет, и как раз, собственно, вот последний директор, который был прекрасный, вот этот Мануэль Сугаса, и который как-то немножко устал, а плюс еще обиделся, что ему обратно Гернику не отдали. А вот он вот как раз делал всегда акцент на крупные выставки. И, ну, собственно, они последний год назад, например, они делали Делатура. Не знаю, слышали ли вы такое имя, это уникальный художник, которого это художник 17 века, современник Веласкеса, но которого до 1940 года не существовало. Как так? Жорж де Латур, потому что его работы дневные, то есть если вы помните, у него всегда такие свечи, такой очень странный свет, и он, его работы ночные считались голландцами, а дневные считались испанцами, безымянными. И поэтому в основном большая часть его работы оказалась в частных коллекциях в Америке, как неизвестный голландский, неизвестный испанский художник. И только в 1940 году некий, по-моему, французский исследователь открыл, что это все один человек, у которого есть биография, имя, подтвердили авторство, и оказалось, что это один Жорж де Латур. И когда ты сейчас видишь... И, собственно, в Прадо была гигантская выставка, опять же, они свезли всего де Латура в мире. То есть там, я не помню, по-моему, его всего... Я сейчас могу ошибиться с цифрами, нужно повторять, но, по-моему, всего сохранилось 40 работ де Латура в мире, Прадо привез 38. То есть вообще нереальная была история. И была одна, во Львове. Да, которая перешла. Да, во Львовском музее была. Она до сих пор есть. И опять же, они привезли из всех вот этих вот частных американских коллекций, которые ты иначе не увидишь, потому что это не музей, это частное собрание. И, нет, в этом смысле Прадо, в общем, по выставкам вполне впереди планеты всей, ну, то есть в обоими величайших музеев. И, собственно, опять же, с Делатуром, то есть его тоже в Прадо не было, потом они на деньги вот этого же адвоката, это, я не знаю, что делал этот адвокат, чтобы потом кормить долгие годы, да, и, кстати, потом, после того, как Прадо потратил весь его дар, то через несколько лет они еще нашли 1,5 миллиона евро на счету в Швейцарии. И еще чего-то себе прикупили. Так вот, на его деньги купили музыканта с санфонией, такой это такой музыкальный инструмент, так вот крутит, вот Делатура. А потом, когда появился первый Делатур в Прадо, и все очень радовались, об этом писали, кто-то случайно посмотрел на стенку института Сервантеса, ну, собственно, в котором я работаю, но вот мадридский наш штаб. И там висела некая картина такого человека в очках с письмом. Как-то его разглядели, и вдруг поняли, что это тоже Делатур. Но на него никто не обращал внимания, он просто висел в коридорчике. Прекрасный, совершенно святой Иероним. Причем святой Иероним не в пенсне, а вот в очках такие вот, очки 17 века, когда очки на палочке. Вот такой прекрасный Иероним. И он тоже оказался в Прадо, будучи вот собственностью института Сервантеса. Как он там оказался, даже никто не знает. Когда-то кто-то там принес, подарил. И... вот. То есть понятно, что вот очень важно, опять же, это понимать, что любой музей – это вот такая совершенно захватывающая история вот этих внутренних связей, того, как эта коллекция рождается и формируется. И опять же, вот тот факт, что все-таки в Прадо она такая очень мирная, купленная, подаренная, и когда ты все-таки ходишь по Британскому музею, да, то есть с одной стороны это великий музей, с другой стороны ты понимаешь, что ну понаграбили. И, конечно, вот это вот ощущение, оно тебя не оставляет. В общем, в Лувре то же самое, то есть они куда ни приходили, да, Наполеон отовсюду тащил все, что только мог. Конечно, это правильно, но Прадо... Очень кратко, какие по значимости коллекции можно сравнить в Испании с Прадо? Что-то есть еще в Барселоне, в Толедо? Нет, ну, конечно, с Прадо нельзя ничего сравнить. Ну, как, то есть в Барселоне есть Великий национальный музей Каталонии, где, наверное, величайшая в мире коллекция романского искусства. Вот, но это вот именно романика барселонская, это совершенно отдельная история. Да? То есть в Толедо, ну, на самом деле в Толедо даже не так много Эль Греко. В общем, я не думаю, что, может быть, в Прадо даже и столько же, сколько в Толедо. Вот. И нет, конечно, повод. То есть можно сравнить в мире. То есть в мире это будет там Эрмитаж, Лувр, там, Британский музей, ну, Венский, наверное, уже после Прадо. То есть это вот такая, конечно, пятерка лучших музеев мира. Да. А после вот этой заставки, первой картины, которую вы показали, Педро Иванович Потемкин. Петр Иванович. Ну, не знаю, я просто когда ее читала, там было написано Педро. Педро Иванович. То есть, Педро, ну это Петр. Да. Это не Павел, это Петр, да. А это единственная картина того времени. Я заинтересовавшись, стала изучать историю этого посольства в российских подданных в Испанию. Их было два. Да, закончите вопрос, да? Нет, это было при Федоре II. Соответственно, отправили два посольства. Петр Потемкин ездил два раза, по-моему, один раз в 1660-м, потом в 1681-м. И, собственно, Кареньо де Миранда написал его вот во время как раз второго посольства. И, конечно, эта работа, она прекрасно смотрится. Конечно, хотя бы какой-нибудь раз ее хотелось бы повесить в одном зале с Габсбургами. Потому что есть, вот, собственно, первый зал Прадо сейчас по нумерации. Это там вот как раз, где вот эти вот такие парадные портреты, где все женщины закованы в эти габсбургские костюмы, когда даже женщины кажутся, что они тоже в доспехах. То есть ни один Габсбург не улыбался, ни один Габсбург не... То есть это совершенно особый такой вот стиль поведения. И цвета всегда очень черные, серые, сдержанные. И посреди всего этого мира вот этот вот прекрасный русский посол в этом красно-золотом камзоле, в этой окладистой бороде. То есть, конечно, совершенно другая стилистика. И интересно, что когда должны были принимать это посольство, это время очень четкого придворного этикета. То есть известно, сколько там поэтов, шутов, музыкантов, рыцарей должны выйти навстречу. То есть это все абсолютно продумано, регламентировано. То есть поэтому вот поступок хулиганский вот этого будущего Карла I, то есть это было совершенно невиданно. То есть вдруг приехать без предупреждения, но это невозможно в 17 веке. Так вот, они должны принимать русское посольство, а кто такие эти русские, что с ними делать, по какому правилу их принимать. И они как-то со всеми советуются и потом решают принимать русских так же, как турецкого султана. Спасибо. Все, значит, вопросов, наверное, больше нет. Давайте поблагодарим Татьяну. Татьяна, спасибо огромное. Спасибо, приходите. Спасибо.